Понедельник. Хорошие новости. В Майнкрафте есть инструменты. Плохие новости. Я не знаю, какие именно инструменты нужны мне для выживания. Оказывается, в Майнкрафте есть и другие инструменты, не только кулаки и палки. Я лазил по сундукам в кабинете и нашел вот эту вырванную страницу. Сейчас я вам ее прочитаю. Как всегда, начинается с оборванного предложения. Из деревянных инструментов это деревянная кирка и деревянный топор. Кирка – самый важный инструмент для сбора материалов. Чтобы скрафтить кирку, положите две палки одну над другой в нижние две ячейки в среднем ряду стола для крафта. Потом заполните верхний ряд досками. Теперь с помощью кирки вы сможете добывать камни и уголь. В будущем вам стоит получить каменную кирку, чтобы добывать больше материалов. Деревянный топор – очень важный инструмент, ускоряющий добычу древесины. Это полезно, так как дерево – один из самых важных ресурсов во многих рецептах крафта. Чтобы получить этот инструмент, расположите две палки одну над другой в нижние ячейки в среднем ряду стола для крафта. Потом положите в верхний ряд две доски, одну в среднюю ячейку, а вторую на выбор, в правую или левую. Еще одну доску положите в средний ряд с той же стороны, что и в верхнем ряду. Теперь вы можете рубить топором и собирать деревянные блоки. В будущем стоит получить каменный топор, более крепкий и быстрый. Топор можно использовать, чтобы наносить урон мобам. Хотя в крайнем случае для защиты сгодится и топор, самый важный инструмент для выживания, который вам просто необходим. Блин, правда? Вот на этом обрывается страница. Что это за важный инструмент, который мне необходим для выживания? Огнемет? Автомат Калашникова? Танк? Видимо, придется довольствоваться деревянным топором и киркой.